Ты думаешь, что он их обработал с помощью магии разума? Император задумчиво посмотрел на своего старого товарища, а потом снова посмотрел на дверь. Если все это так, то мне становится даже страшно от одной мысли о том, сколько же при дворе сейчас находится предателей, которые сами того не подозревают. Скажи мне, как нам наказать тех, кто по сути своей невиновен? Ведь если Архимаг использовал против них магию разума, то это не личное желание этих людей, а его собственные желания и мечты, которые он вбил им в голову, причем насильно. А в этом случае, мой друг, как раз подойдет твое решение. Великий герцог успокоительно махнул императору, давая понять, что выход из такой ситуации есть всегда. Те, кто невиновен по твоему мнению, будут просто случайно умерщвлены. Это возможно в абсолютно разных случаях. Кто-то будет убит с помощью убийцы ночной гильдии, кто-то отравится несвежими продуктами, кто-то, при возвращении в родовое имение, наткнется на разбойников, которые неожиданно окажутся слишком сильными для его охраны. Вариантов множество, главная проблема в том, чтобы иметь возможность их воплотить в жизнь. Честно говоря, мой друг, я думаю о том, что хорошо иметь на своей стороне такого исполнительного, и при этом имеющего возможности для воплощения своих задумок, дворянина как Виконт Гарзу. Этот парень все больше и больше поражает меня своей способностью вмешиваться в ситуацию именно в тот самый момент, когда она кажется абсолютно безнадежной. И одним своим вмешательством он исправляет ее так, как не смогли бы исправить ее даже мы. Вот, кто нам мешал присмотреться к поведению этого архимага заранее. Правильно, никто не мешал, а он это увидел сразу же, как только с ним столкнулся. Кстати, я хотел бы у тебя уточнить, ему удалось найти этот самый кристалл души, в котором должна быть заточена душа княжны Анили. Ведь, насколько мне известно, на этом приеме будет присутствовать ее отец, великий князь Нурат. Лучшего повода вернуть ему душу дочери мы просто не найдем. Причем лучше было бы, если бы этот кристалл ему передал тот, кто действительно спас его. Ведь таким образом мы еще больше ввергнем семью великого князя в долг перед семьей графа Марин. Так что там, с этим кристаллом души, Виконт успел его забрать у архимага до того, как тот успел с ним что-либо сделать. Облегченно вздохнул император, давая понять великому герцогу, что в данном вопросе у них все в порядке, и теперь он с ним не расстается. Я даже уверен, что этот кристалл и сейчас при нем. Вот это как раз таки и хорошо. Довольно потер руки старый интриган. Когда во время праздника ты подойдешь к великому князю, якобы с серьезным разговором, было бы хорошо, чтобы рядом с тобой был Виконт, ведь рядом с князем будет еще и вторая его дочь. Естественно, что она узнает Виконта Гарзу и отреагирует на него. Главное в том, что она его узнает, а какова будет ее реакция, сейчас не важно. Поэтому, когда великий князь получит из его рук кристалл с душой своей старшей дочери, ты сможешь заключить с ним договор о дружбе и взаимовыручке. И тогда все проблемы между нашими государствами будут решены раз и навсегда. Жалко только, что Виконту не удалось оставить в живых того самого высшего вампира, который подстроил все это против его дочери. Было бы вообще великолепно передать его живым в руки этого кровососа. А вот об этом я лучше бы не мечтал. Император внезапно перестал улыбаться и серьезно посмотрел на своего товарища. Ты знаешь о том, сколько информации выгреб в библиотеке Академии этот кровосос? Не знаешь? Вот и я не знаю. Кроме того, мне удалось узнать по своим каналам, что из библиотеки, после его исчезновения пропало несколько довольно могущественных фолиантов. И гримуар, тот самый гримуар, одна из этих пропаж. Возможно, в этом был замешан и сам архимаг. Кто теперь это может сказать? Вполне возможно, что эти книги куда-то успел спрятать до своего исчезновения сам этот высший вампир. Поэтому у нас только одна надежда на то, что эти книги все еще остаются на территории империи. Неужели ты хочешь, чтобы великий князь совершенно случайно узнал о том, что тот самый гримуар, которым мы столько лет пугали вампиров, исчез? Может быть, великий князь и не решится с нами конфликтовать после того, как Виконт фактически спас двух его дочерей. Но ты можешь сказать тоже и про других князей-вампиров? Нет, мой император, я такого сказать не могу. Задумчиво хмыкнул великий герцог, отлично понимая предубеждение своего сюзерена в отношении соседей. Что поделаешь, но вампиры всегда были непредсказуемыми, особенно тогда, когда чувствовали безнаказанность. Задумавшись, великий герцог совершенно не обращал внимания на то, Что сейчас делает император? Воспользовавшись молчанием своего товарища, Ларук достал из своего стола бумаги, перевязанные торжественной лентой. Это были те самые документы, подтверждающие право молодого дворянина на земельный надел. Хитрая усмешка великого герцога встретила такую же усмешку со стороны императора. Эти два заговорщика превосходно понимали друг друга с полуслова. Сейчас на императорском приеме император Ларук привяжет этого молодой дворянина к своей семье еще больше, чем это было сделано ранее. Став отдельным свободным графом, бывший виконт будет являться прямым вассалом самого императора. Для кого-то это является большой честью, а для кого-то, кем будет в данном случае сам бывший виконт, это будет очень трудной и сложной службой. Ведь император уже убедился в том, что этот парень может решать проблемы, которые не решить даже целым подразделением армии. А значит, такой талант не должен пропадать зря. А ты уже подумал о том, с какой семьей будешь его сводить? Внезапно задумавшись о чем-то своем, поинтересовался у своего сюзерена великий герцог Курас. Я имею в виду, ты не присматривал ты ему еще невесту? Ведь графу ты уже кого-то присмотрел? Ну да, у великого герцога Тиран младшая дочь вполне в самом соку. Пожал плечами Ларук, привычно подставляя руки под парадный камзол, который на него в срочном порядке одевал верный слуга. Девушка приличная, воспитанная, кроме того, домашняя. Никаких проблем от нее быть не должно. Ну да, воспитанная. Нахмурился великий герцог, отлично понимая то, на что намекает сейчас его старый товарищ. Наверняка не то, что моя. Ну да, усмехнулся император, привычно подставляя шею под очередной парадный бант, который сноровисто ему поправлял слуга. Твоя же не умеет себя вести с незнакомыми дворянами, а это, по крайней мере, никогда в подобном замечено не было. Кроме того, я уже узнавал, она действительно воспитана на романах и мечтает о благородном дворянине, который будет ее защищать и беречь. Зная характер молодого графа Марин, я могу быть в этом уверен. Парень умеет постоять за себя и свою семью, а с учетом того, что у него есть еще под рукой и племянник, которого бы любому дворянину не помешало бы завести, то тут уж и говорить ни о чем. А старый герцог разве не против? Попытался подсыпать немного соли в сладкое блюдо, которое готовил император, великий герцог. Ведь он, насколько мне известно, не особо дружил со старым графом, так и не простив ему то, что случилось с его старшей сестрой. Этот вопрос касался их двоих. Император посмотрел на себя в зеркало и аккуратно одернул камзол, который сидел на нем и так идеально. «Могу тебе сказать, друг мой, что в данном случае проблем не будет. Я уже разговаривал с великим герцогом, и он полностью со мной согласен. Напряженные отношения между их семьями можно решить таким образом без каких-либо проблем. Тем более, что младшая дочь – его любимица, и ради нее он готов на все, учитывая то, что таким образом он приобретет себе довольно сильного и богатого союзника, то никаких возражений с его стороны просто не было. Хорошо, значит, судьбу графа ты уже решил. Понятливо кивнул старый придворный, тоже поднимаясь и одергивая свой камзол, понимая, что наступает время выхода в императорский зал. Но ты мне так и не ответил, по поводу того, как ты решишь судьбу молодого виконта. Если ты уже нашел ему кого-то, то почему же не говоришь? Ты переживаешь, мой друг, что я в этом вопросе опережу тебя. Хитро усмехнулся в ответ своему старому товарищу император, подмигивая ему в тот момент, когда заметил ошеломленный взгляд великого герцога. Но могу сказать, что у тебя еще есть сегодняшний день для подобного. Если ты все же решишься сделать подобное предложение, то знай, я поддержу тебя. Но если ты протянешь и дальше время, то тогда мне придется самому подыскать ему пару. А вот что делать тогда мне с твоей семьей, я уже даже не знаю. Ты не хуже меня знаешь, сколько проблем получила империя в результате этого, что твои дети оказались не слишком воспитанными. Да и ты тоже постарался. Тихо хмыкнув, великий герцог наткнулся на укоризненный взгляд императора. Что поделаешь, но его старый боевой друг сделал и так все возможное для того, чтобы разрешить эту проблему между двумя благородными семьями. Только вот дети великого герцога никак не хотели идти ему на помощь, а сам старик ничего не мог сделать. Ведь проще всего найти язык молодым между собой, чем старику с молодыми. О чем говорить великому герцогу с молодыми дворянами? Да, он уже понял то, что виконт, например, обладает довольно хитрым и развитым в плане интриг мышлением. Но только захочет ли он об этом разговаривать со стариком? Двух старых воинов могло порадовать только то, что этот дворянин сейчас считался приближенным императорской семьи, и наверняка даже если наследник взойдет на трон, то заранее хорошо относясь к этому молодому дворянину, он в ответ получит преданность и верность от того, кто сумел посрамить даже великого герцога Курас, знаменитого на всю империю своей хитростью и коварством. Еще раз одернув свои камзолы, два пожилых воина переглянулись и направились в императорский зал. Сегодня там будет вершиться история, для кого-то маленькая, для кого-то большая, а для кого-то вообще незаметная. Но это было неважно, ведь они для этого сделали все, что могли, а теперь все зависело не только от них. Большой императорский прием. На большой императорский прием все дворяне готовились как последний раз в своей жизни, ведь это был большой императорский прием. На нем должны были присутствовать очень важные гости для самого императора, а значит и для всех его придворных тоже. Ведь кто знает, возможно, придворным удастся в этот день как-либо отличиться, или привлечь внимание своего сюзерена к себе. Сейчас все зависело от их ловкости и сообразительности в самый нужный момент. Напряжение в зале нарастало, с каждым вновь вошедшим дворянином. Ведь придворные видели во всех новичках себе соперников, и заранее пытались распределить тех, кого придется убирать. Некоторые молоденькие дамы, которые привлекали внимание придворных, также распределялись между ними, но только уже в ипостаси другой, ведь всегда хотелось чего-нибудь новенького. В данном случае, этим новеньким выступали тела этих самых баронесс, которые восторженными взглядами хлопали во все стороны. Но это длилось недолго, до того времени, как в помещении зала, после торжественного объявления герольдом, появились члены императорской семьи. Уже привычно они продефилировали до своих мест и заняли их. Все придворные дворяне резко напряглись. В руках императора они все увидели то, что могло быть мечтой их жизни – бумажный свиток, перетянутый торжественной лентой. Это наверняка было какое-то награждение, и могли наградить кого-то из присутствующих. Опытные придворные, которые уже неоднократно видели что-то подобное, сразу же узнали документы на частное владение землей, и уже от этого у многих из присутствующих дворян затряслись ноги и руки. Это был обычный дворянский приступ жадности. Даже те дворяне, которые уже имели какие-то земельные наделы, сейчас очень сильно переживали. Они боялись того, что кто-то из них конкурентов, которые также имеют пару деревенек, могут получить дополнительно какой-нибудь надел, и таким образом превысить их возможности во владении землей. А ведь известно, чем больше земли у благородного дворянина, тем у него будет больше власти. Среди дворян было несколько баронов, которые были достаточно обеспеченными, только потому, что на их кусочке земли находилось что-нибудь ценное. Например, был один барон, которому в наследство достались голые камни, но он не растерялся и, сэкономив денег, нанял гномов, а гномы обнаружили на его землях месторождение золота и серебра. Несмотря на то, что эти жилы были не сильно богатые, для барона это было огромное и практически бесценное приобретение. И сейчас, по своему богатству, он мог сравниться даже с некоторыми графами. Естественно, что после того случая придворные перестали смеяться над неудачниками, которым могли достаться какие-нибудь неплодородные земли. Кто знал, что может там скрываться? Поэтому теперь любое такое награждение все воспринимали как оскорбление себе лично, если это награждение обходило их стороной. Но как следовало ожидать, они абсолютно не пытались высказывать своего недовольства. Попробуйте сказать что-нибудь подобное императору, сразу же лишишься своего имущества и отправишься на каторгу. И хорошо еще, если твои дети останутся в империи, хотя бы в качестве простолюдинов. А то их могут также отправить на каторгу. Все будет зависеть от императора и его настроения на тот момент. Торжественно осмотрев присутствующих в зале, император наклонил голову, давая знак герольду. «Виконт Гарзу, граф Марин», — зычным голосом провозгласил герольд. «Император ждет вас». Названные молодые дворяне быстро покинули свой альков, где находились до этого времени, и быстрым шагом выдвинулись перед императором. Практически одновременно они поклонились, поприветствовав своего сюзерена. «Граф, я хотел бы поблагодарить вашу семью, в лице вас лично, за то, что вы так воспитываете молодое поколение». Император Ларук медленно встал, разворачивая свиток, обмотанный торжественной лентой. «Виконт Гарзу, за заслуги перед империей Рикан и лично перед императором, за верность и преданность нашей семье, я награждаю вас земельным наделом, который именуется графством Гранур, и с этого дня вы будете именоваться Гарзу граф Гранур. Встаньте, граф, и назовите мне свой герб». Было заметно,